Глава 6. Азат. Я стараюсь говорить ровно, тщательно отслеживая перемещение своего бывшего мужа и сохраняя между нами препятствия в виде стола. Давай сразу проясним ситуацию, хорошо? Как цивилизованные люди. Интересно у тебя представление о поведении цивилизованного человека. Он останавливается, складывает руки на груди и прожигает меня своим черным жестким взглядом. Судя по всему, внял все-таки моим протестам и готов к диалогу, но хоть какой-то плюс в изначально провальной ситуации. Я настолько радуюсь тому, что Азат замедлился и разговаривает, и отключил этого дикого зверя, так сильно пугающего меня, что просто игнорирую его язвительное замечание. Я просто хочу, чтобы ты понял, мы больше не женаты, ты не имеешь на меня никаких прав. Вот как? Азат не двигается с места, но ощущение, что его становится больше, словно все пространство конференц-зала занимает «не вырвешься», нарастает, душит. И по каким же законам мы не женаты? Я не давал согласия на развод. По законам этой страны, чьей гражданкой я являюсь. Но ты гражданка нашей страны, сладкая, и по ее законам ты моя. Последнее слово у него получается не проговорить, а буквально прорычать. Да так жутко, что у меня волоски на всем теле дыбом встают. Сглатываю острый комок в горле, стискиваю край стола, не желая показывать, как сильно дрожат пальцы от напряжения и страха. У меня другое имя и другое гражданство. И интересно, как тебе это удалось? Он тоже кладет ладони на стол, разделяющий нас, и я смотрю на крупные тяжелые пальцы с ровно остриженными ногтями. Моргаю, не желая пускать в память непрошенные воспоминания об этих мощных руках на своем теле. Перевожу взгляд в лицо зверя. Непроницаемы совершенно, только глаза как угли, словно шайтан на меня смотрит, а не человек, того и гляди кинется. «Помогли добрые люди», — неопределенно отвечаю я, не желая раскрывать тайну своего исчезновения и фантастического везения. «Это не важно». Главное, что все по закону, и что теперь у нас нет и не может быть никаких отношений, кроме деловых. Вот как? Он едва заметно подается вперед, и я также синхронно отшатываюсь назад. Ужас какой! Как мне вырваться от него? Как сбежать? Ты изменилась сильно, сладкая, не только внешне. Не называй меня так, это не профессионально, это харассмент. Слово какое-то непонятное. Пояснишь, что он означает? Он еще и глумится. Это не входит в мои компетенции. Вот как? А я думал, что... HR-специалист разбирает эти вопросы. Да, и я рада, что вы все-таки в курсе определения слова «харассмент», и наверняка знаете, что за него полагается наказание, вплоть до заявления в полицию и судебного иска. На этих словах я твердо смотрю ему в лицо и сжимаю губы в линию. Не тронешь зверь, права не имеешь. Да, я в курсе. Он задумчиво рассматривает меня, словно видит что-то новое теперь, незнакомое. Ты хороший специалист. Не могу утверждать. Думаю, лучше запросить информацию об уровне моих компетенций у моего руководства. Не сомневайся даже, сладкая. Запрошу. Фру Клаус. С достоинством поправляю я его. Зверь молчит несколько мгновений, а затем тихо рычит. Замужем? Да. Спокойно отвечаю я, внутренне обмирая от ужаса и от острого осознания этого жуткого мига перед прыжком зверя. К нему убегала. Еще ниже и страшнее спрашивает Азат, и я вижу, как его пальцы, до этого спокойно лежащие на столе, напрягаются до бела, сжимаются в кулаки. Да, это не совсем правда, но если не вникать в суть, я не обманываю практически. Знал его до меня. Ох, бежать, бежать, бежать, бежать. Разорвет же сейчас, глаза жуткие какие. Но только выпрямляюсь и говорю чистую правду. Да, мы были знакомы до нашей встречи. Тварь. Пружина срывается так быстро, что я даже моргнуть не успеваю и среагировать на оскорбление. Стол неожиданно оказывается в стороне, а зверь... Ни Азат, нет, больше нет, передо мной. Только могу что отшатнуться к двери, уже понимая, что не добегу, не спасусь. Железная лапа перехватывает запястье обеих рук и вторая талию, и мгновение спустя ощущаю себя прижатой к каменному телу своего бывшего мужа. В голову бьет ужасом и адреналином. Не отвожу взгляда от его лица, только дышать стараюсь через рот, потому что его запах окутывает и сводит с ума. Еще сводит на нет все мои старания быть мужественной и стойкой. Он мой первый и единственный мужчина. Имеет надо мной власть, физическую, атавистическую. Он зверь, он животное, чуть прикрыто лоском цивилизации. Ему на самом деле плевать на меня. Всегда было плевать именно на меня, на Иру Перозову, девушку, личность. Он видел во мне только объект своих желаний, только послушную красивую куклу, пригодную для того, чтобы греть постель и рожать детей. Это мерзко, это жутко и неправильно, особенно теперь, особенно здесь, в Европе. Но моему телу атавистично плевать на все моральные и материальные аспекты ситуации. Мое тело помнит его руки, его губы, его движения, его шепот, сладкий и дурманный. Мое тело дико скучало по всему этому и сейчас с радостью откликается. Я борюсь с этим изо всех сил и даже успеваю прошептать «нет», прежде чем зверь атакует, жадно и жестоко впиваясь в мои губы злобным подчиняющим поцелуем.